Слизерин, кажется, влюбился почти так же, как и сама Лили. Только вот он был мужчиной, состоявшимся магом, вдобавок еще и очень одиноким, богатым и знатным. Ему ничего не мешало начать ухаживать за объектом своего обожания, а Розите ничего не мешало принять эти ухаживания. Потом леди Гриффиндор рассказала Лили о том, что сама Розита подзасиделась в девках, ей было уже 89 лет, хотя выглядела она не старше 40. Для мага, конечно, и сотня, не возраст, но Розите хотелось семью. Салазар Слизерин был обследован ею со всех сторон, тщательно и скрупулезно, и заранее принят в качестве жениха. Он же лысый, кривилась Лили. Хорошо, значит, не будет шеи, улыбалась Розита. А он не совсем лысый. Нашлась девочка. У него иногда пушок на голову вылезает. Это просто прекрасно, малышка. Значит, мне не будет так грустно гладить его по гладкой голове. В общем, как бы ни пыталась Лили отвратить своего кумира от неподходящей, по мнению Эванс, партии, у нее ничего не получалось. Розита Гриффиндор медленно погружалась в пучину любви Салазара Слизерина, и сделать с этим ничего было нельзя. Так что Лили в конце концов махнула рукой и пожелала парочке всего хорошего. Эванс даже пришлось смириться с тем, что Слизерина было можно найти рядом с Розитой в любое время. За исключением ночи, тут Салазар вел себя как настоящий джентльмен, оставляя предмет своего воздыхания в одиночестве. Но, честно говоря, Слизерин был буквально везде, где появлялась Розита. Он даже помогал своей избраннице с расчетами для зачарования неба в большом зале, вслед за Лили и остальные начали так называть выбранное помещение. В благодарность Розита помогала Салазару с расчетами по зачарованию его будущей ванной с витражной русалкой и множеством пены в кранах. Лили на эти брачные танцы смотрела с плохо скрываемой завистью, но в какой-то степени радовалась и за Розиту, и за Салазара. Но и самой Эванс хотелось, чтобы кто-нибудь когда-нибудь она тоже хотела бы, чтобы ее любили. Просто так, без отдачи. Потому что свою любовь она всю дарила брату, оставшемуся одному в будущем. Беда, беда. Прервал размышления Лили, вбежавший в зал маг. Бросайте свой мел, у нас проблемы. И почему мне кажется, что в них виноват Годрик? Ворчливо спросила Розита, откладывая письменные принадлежности. Веди. Маг отвел всю их компанию ко входу в замок. При свете дня было забавно наблюдать за тем, как простецы работают над стройкой. Они были больше похожи на муравьев рабочих, а не на людей. Лили нравилось такое проявление колдовства, хотя она и считала его достаточно жестким. Но, в конце концов, Хогвартс стоял на костях и крови, и она с этим свыклась. «Годрик!» — крикнула Розита, едва завидев брата. «Что опять случилось, пройдоха?» Годрик Гриффиндор, по мнению Лили, вид имел самый жалкий. Сутулился, насупил кустистые брови, боязливо улыбался и нервно тер руки. Он совсем не напоминал рыцаря или крутого мага, а потому Лили успокоенно вздохнула. Ничего страшного не произошло, раз Гриффиндор позволял себе такое детское поведение. Хотя, с другой стороны, иногда Годрик напоминал Лили Хагрида. А для лесника милыми зверюшками были такие твари, про которых еще Скамандер писал особо опасны. Небольшие проблемы в исполнении полувеликана значили как минимум нападение на Хогвартс стаи вампиров. «Розиточка, ничего страшного, дорогая, ты же знаешь, как я тебя люблю, милая. Не волнуйся, я сам разберусь с проблемой, ничего такого». Коротко и по существу, нахмурилась Розита. «Коротко, махнул рукой Гриффиндор. Я учил детишек в деревеньке рядом, ну, той, которая около Хага и где вкусный мед варит, вызывать зверушек разных, ну там, маленькую мантикору, кролизайца, все такое». И, Годрик пожевал губы, пару раз мотнул косматой рыжей головой, и, с нажимом повторила Розита, и случайно открыл портал побольше, и оттуда выбежала парочка зверушек немного побольше, немного, сильно. Розита уставшим жестом потерла глаза, а после, без какого-либо перехода, рявкнула: «Всем взять себе оружие, мы идем на охоту». Лили от неожиданного окрика вздрогнула, как и Годрик, и стоящие рядом маги. Не привыкла она к тому, чтобы Розита повышала голос. По словам самой леди Гриффиндор, до такого ее мог довести только горячо любимый, но порой не слишком умный братец. «У нас нет столько оружия», — тихо сказал Годрик. «Только именное, а оно, сама понимаешь, для зверушек. Равина». Равинкла, будто только этого и ждала, вывернула свои карманы. Несмотря на то, что на территории замка и возле него нельзя было колдовать, что несомненно усложняло будущую охоту на волшебных тварей, маги могли использовать другие способы волшбы. Ритуалы, воззвания, открытие порталов, зачарование вещей и использование заговоренных предметов никак не влияло на постройку замка. О карманах Равенквилла знали все. Там находилось столько разных вещей, что не счесть. Равину иногда называли за глаза ходячим сундуком. Сейчас, после выворачивания карманов, перед леди Равенквилла возвышалась приличная куча различного опасного железа, от булав до крошечных и острых кинжалов. «Тут каждому хватит», — сказала Равина. «Должно хватить». Лили восторженно похлопала в ладоши и быстрее всех подобралась к оружию. Она такое видела только в фильмах и в музеях, но и там это было не то, совсем не то. Разве может сравниться картинка с реальностью, когда ты можешь потрогать опасное оружие своими руками? Она выбрала себе два очень красивых топора. Если честно, то Лили вряд ли смогла бы ими сражаться, но руки девочки сами к ним потянулись, и Эванс просто не стала мешать этому подсознательному желанию. «Ты тоже пойдешь на охоту?» – удивилась Розита. «А сможешь?» «Да все нормально будет», – улыбнулась в ответ Лили. «Я не буду далеко от замка отходить, они сюда вряд ли подойдут». «Это верно», – кивнул Годрик. «Такие твари ломанутся через котлован под озеро и через горы. Ни в лес, ни к замку они не пойдут. На инстинктах испугаются высасывания магической и жизненной энергии. А в лесу своих хищников достаточно». Маги довольно быстро разобрали железо и разошлись, следуя указаниям Годрика. Розита, выбравшая в качестве оружия два аккуратных кинжала, обеспокоенно посмотрела на Лили. «Малышка, точно не хочешь пойти с кем-нибудь из нас?» «Да нет, все нормально будет. К тому же, со мной Равина». Равенквилла выбрала для себя стилеты и дамский арбалет. Крошечную мертвую дочь Равина подвязала тканью, соорудив досредневековый слинг. «Все будет хорошо», — сказала Равина. «Удачной охоты. Вам тоже». Розита ушла вслед за братом, а Лили и Равина остались наедине. Если не считать сотни заколдованных простецов, мертвого ребенка и Салазара Слизерина. «Я все-таки за тебя в ответе», — хмыкнул Салазар в ответ на недоуменный взгляд Лили. «А ты, насколько я знаю, любишь влипать в приключения». Лили раздраженно закатила глаза, но возражать не стала. Хотя это приключение любили ее, а не она, их. «Пойдем в лес», — предложила Лили. «Там все равно никого не будет, а мы хотя бы прогуляемся». Салазар неопределенно кивнул. Они с Лили и Равиной частенько ходили по темному лесу, чтобы просто убить время. Жить в досредние века оказалось очень скучно, а уж при запрете на активную магию. Равина не могла заниматься своими любимыми артефактами, Салазар на время строительства замка забросил зелья, а у Лили не было кабельного телевидения. Только и оставалось, что гулять и учиться некромантии у такого же скучающего лича из деревеньки рядом, будущего Хаксмида, где в досредневековье варили очень вкусный мед. В лесу было мрачнее, чем за его пределами. Темные деревья, кое-как сохранившие свои усохшие кроны, перекрывали дорогу солнечным лучам, но отчего-то легко пропускали снег. За прошедшее время с наступления холодов он шел два или три раза, но в глубине леса сохранились целые сугробы. Маги без проблем шли по ним, просто облегчая собственный вес. Еще не левитация, но очень близко, этому трюку Лили и Равину научил Салазар. При определенном умении таким образом можно было даже по воде ходить, как магловские святые. Разговор не клеился, так что шли в тишине. Слушали дыхание леса, скрип сухих веток и ворчание снега. Равина иногда настороженно оглядывалась, а вот Слизерин, не взявший никакого оружия, все равно ничем не умеет пользоваться, был слишком расслаблен. «Ты чего такой спокойный?» – спросила Лили. «Ну, оборотней мы с тобой вывели», – ухмыльнулся Салазар. «А другие хищники к замку пока не подходят. Это потом будет. Сейчас-то лес едва ли опаснее простецкого. Даже в обычном лесу водятся опасные звери», – не согласилась с беззаботностью мага Равина. «Кабаны, медведи, волки. Но мы-то в лесу магическом». Лили на такую логику фыркнула. «Ну да, тут даже не поспоришь». Салазар с его пепельно-белой кожей и лысой головой практически сливался с сугробами. Темно-коричневая ряса, которую Слизерин так и не сменил на другие одежды, напротив, контрастно выделялась. Смотрелось забавно, особенно если знать, что под рясой маг не носил белья, как бы себе еще чего не отморозил. Хотя, вроде бы, Слизерин говорил, что из-за какого-то эксперимента с зельями он не чувствует холода. Тепла, впрочем, тоже. «Стойте», — вдруг приказал Слизерин. «Что-то не так?» Лили оглянулась по сторонам, но ничего не увидела. До зрения Салазара ей было далеко. Как и Равина, она подготовила свое оружие. Покрепче ухватилась за ручки тяжелых, но очень красивых топоров. Девочка не была уверена, что она сможет ими драться, если честно. Но для чего-то же она их с собой взяла. Несмотря на предупреждение Салазара, нападение магической твари они прозевали. Полукошка-полуящерица спрыгнула на магов сверху, теряя свою невидимость в полете, и сбила с ног Слизерина. Лили явно слышала нехороший хруст, но за патрона не волновалась, его было крайне сложно убить. Во всем были виноваты эксперименты с зельем удачи, которого в это время пока не существовало. Равина спустила арбалетный болт и сразу принялась заряжать новый снаряд. Лили наугад кинула один из топоров. Не докинула. Тяжелое оружие приземлилось рядом с полукошкой и только привлекло ее внимание. Морда у зверя была тупая, как у персидских котов, а глаза и вовсе плоские, будто две стекляшки. Утопленный черный нос дернулся, когда кот увидел Лили и Равину, а клыкастая пасть раскрылась. Шипение, вырвавшееся из звериной глотки, было далеко от дружелюбного. Равинкла справилась с арбалетом и направила его на тварь. Первый арбалетный болт угодил в часть ящерицы и застрял между плотных чешуек. Теперь Равина целилась в кошачью. «Отвлеки его!» — приказала женщина. Лили, не придумав ничего лучше, швырнула второй топор, когда котоящер подобрался ближе. Опять не попала. Тварь лениво переместилась немного вбок, и топор увяз в снегу. За тварью было видно, как Салазар пытается собрать собственное тело, точно конструктор. Котоящер переломал своим прыжком магу кости, но не нанес никаких непоправимых увечий. Это вселяло в сердце Лили хоть какую надежду. Даже если ее сейчас убьют, то патрон потом расправится с котом. Наверное, Равина выстрелила и даже попала, но арбалетный болт увяз в толстой кошачьей шубе так же, как и между чешуйками ящерицы. Разозленная, Равинкла кинула в кота арбалет и, к удивлению, попала прямо в голову. Котоящер встряхнулся и угрожающе зарычал. Глаза зеркала засверкали желтым. Тварь подобралась, готовясь к прыжку, а Равина задвинула Лили за себя, чтобы девочка пострадала в последнюю очередь. Эванс не считала это признаком альтруизма, скорее, рациональностью. Только Лили могла оживить дочь Равины, которой та была беззаветно предана. Интересно было, что ни один из взрослых магов даже не думал про колдовство. Конечно, Розита предупреждала, что кара для нарушивших запрет будет страшная, но что может быть страшнее очень скорой смерти. Лили не знала, но на всякий случай тоже не колдовала, мало ли. Котоящер изогнул спину и был в последнем мгновении от прыжка на своих жертв, когда в его холку вонзился топор, тот самый, который Лили так и не смогла нормально докинуть до твари. Парный топор расколол кошачью голову надвое от еще более сильного замаха. Крупная туша рухнула на снег, и Лили смогла увидеть свою спасительницу. Красивую молодую девушку с длинными рыжими косами и редкими веснушками, как у самой Эванс. «Хо-о!» — протянула спасительница с удовольствием. «И кого это я только что зарубила?» Глава 12. Лили, к своему ужасу, была влюблена уже во второй раз со своего перемещения в прошлое, и опять ее кумиром стала женщина, Хельга Хаффлпафф, основательница самого пухлого, невыразительного факультета. Во-первых, Хельга была рыжей, как сама Лили. Во-вторых, у нее были веснушки, как у Лили. Она умела метать кинжалы и буквально прикипела сердцем к топорам, которые для нее, оказалось, что для нее, выбрала Лили. Она сражалась, как валькирия или даже лучше, не боялась грязи, хорошо разбиралась в травах, животных и немножко в некромантии, как Лили. И она была маглорожденной, как Лили. Правда, были и различия. Хельга, к примеру, любила платья, Лили предпочитала штаны. У Хельги не было брата, она была единственным ребенком в семье. Лили не была одной, она точно знала, хотя Эванс не был ее родным братом. Он был просто родным, так ощущался. И Хельга была подвержена той самой болезни любви, что и Салазар с Розитой. Только прекрасная боевая Хаффлпафф выбрала себе в спутники Годрика Гриффиндора, этого любителя грязи, монстров, демонов и прочей гадости мужлана. Лили только угрюмо вздыхала. Опять ее кумир выбрала себе неподходящий объект для любви. Да что ж такое-то, а? Хельга Хаффлпафф запала в сердце Лили Эванс в первое же свое появление, когда прекрасная валькирия спасла девочку от кошкоящера. Лили почти боготворила то, как Хельга разделывала монстра, шкуру на шубу и сапоги, кости на мебель, мясо выкинуть, есть его нельзя, хищник же. Эванс восхищала, как Хаффлпафф легко взвалила себе на плечи полубессознательного Слизерина и понесла его в сторону замка, точно принцесску. Лили вела за собой Равину, у той начались приступы видений, поэтому приходилось то и дело останавливаться. Хаффлпафф с удивлением слушала объяснения Лили о природе этих видений, про пифии оракулов, про гадалок и про то, что мир некоторым людям пишет историю вне зависимости от их действий. «Ну уж, дудки», — насупилась тогда Хельга, — «я свою судьбу сама строю, что мне какой-то мир». Лили не стала расстраивать девушку тем, что несколько действий она по-любому сделает, иначе не было бы того будущего, которое знал Эванс. Около самой кромки леса пришлось сделать привал на добрых полчаса и переждать видение Равины. Со стороны выглядело оно не лучшим образом. Женщина металась на снегу, как в бреду, а ее кожа была очень-очень горячей. После припадка Равинкла обессилила, но при этом спокойно рассказала о предмете своих видений. Скальд, отец ее дорогой мертвой дочери, каким-то образом скоро будет около замка. И, хотя от викинга не ощущалось угрозы, Равинкла была не слишком довольна подобным исходом. Они дошли до замка, получили небольшую взбучку от Розита и, довольные, разошлись по комнатам. Салазара унесли в крыло, которое в будущем станет больничным. Оно уже использовалось по назначению, хотя пока не носило говорящего имени. Хельга упорхнула к Годрику, хвалиться трофеями. Лили с Равиной до своих комнат, правда, не дошли, их перехватил Лич, так и живущий в деревне. Иногда он приходил в замок, когда скука совсем уж одолевала немертвого, и принимался рассказывать то страшные сказки, то веселые случаи из некроманской практики. Лили любила эти недоуроки, из которых она про некромантию узнала больше, чем за всю предыдущую жизнь. Так она узнала, что ее дорога Эванс, восставший, благословленный самой смертью на нежизнь, а она-то считала, что он лич, неживой, колдует, иногда становится немного поактивнее. На эти размышления настоящий лич только посмеялся. В таком возрасте, Лили, личем не стать. Лич – это маг, перешагнувший определенный рубеж в своих экспериментах с жизнью и собственным телом, со своей магией. Поэтому мы все выглядим как сушеные фрукты, личи застывают в том облике, в котором они, ХМ, переходят в состояние нежизни. А Эванс растет, кивнула Лили. Понятно, не просто растет, а растет только в Самайн, когда мертвые и живые энергии смешиваются. Поэтому он благословлен. К тому же, ты говорила, что он ощущает некроэнергию. Да, было дело. Это был дневник одной девочки. Про дневник Джинни Лич выслушал внимательно, но ничего сказать о нем не мог, не был уверен в том, что это за артефакт, только пообещал связаться со своими знакомыми и уточнить возникнувшие подозрения. Теперь же, видимо, пришел делиться информацией. «Крестраж», — с ухмылкой сказал Лич вместо приветствия. «Это Крестраж. Что такое Крестраж?» — не поняла Лили. «Пошли, присядем, маленькая госпожа. Это разговор не на 10 минут». Лич с Лили, и Равина с ними, ясное дело, нашли свободную лавку, достаточно удаленную от основных маршрутов маглов-строителей и шатающихся без дела магов. И Лич принялся за рассказ. Про разделение души Лили слушала без интереса. Ей эта информация, если честно, была не особо нужна. А вот то, что Эванс почему-то очень чутко реагировал на отколотые кусочки чужой души, заключенные в предметы, девочку встревожило. «Он будет реагировать на любые расколотые души?» – спросила она. «В прошлом году он присматривался к магу, от которого пахло смертью, в этом, к тетрадке с похожим запахом. Что теперь, он будет на каждую такую вещь реагировать?» «Не думаю», — цокнул языком Лич. «Просто, скорее всего, это были осколки одной и той же души, поэтому твой брат и реагировал». «Ясно. А почему он вообще реагирует? Кто знает. Но, видимо, с этой душой связано его благословение от самой. Знаешь, она недавно, лет 150 назад, приходила в наш мир, я сам ее видел. И зачем? Родила ребенка. Она делает это каждые 300 лет, но ни один некромант не знает, зачем. Дети эти, конечно, многое творят, только никто из нашей братьев не знает, где этот ребенок растет и что с ним происходит. И лишь после его смерти все осознают. Вот он, этот ребенок, это был он. Да только поздно. А что, ребенок всегда один и тот же? Да нет, дети разные. Душа одна. Лили кивнула, внутренне понимая горечь Лича. Она бы, наверное, попыталась бы как-нибудь помочь такому ребенку. И не она одна. Ведь не просто же так он перерождается снова, и снова, и снова, и снова. А зачем ребенок перерождается? Спросила все-таки Лили, не особо надеясь на ответ. Никто не знает. Но, вообще, обычно такое происходит из-за того, что душа никак не может пройти определенный урок или повторяет одни и те же ошибки из жизни в жизнь. Бесконечный круговорот перерождений – это на самом деле страшно, юная госпожа. Душа не понимает, что происходит, и всяческими способами старается сначала избежать ошибки, потом нарочно ее совершает и, как итог, начинает искать способы избежать перерождения. Любые способы. Может и крестраж тот создал такой же несчастный, что рождается снова и снова. Лич поднялся с лавки и отряхнул свои легкие штаны. Лили удивляла, как большинство магов ходит в холодную погоду в летней одежде. Платьишки, мантии, штанишки и рубашки. Вот Розита, молодец, она куталась в теплую шерсть и требовала у брата вывести химеру с пушистой шкурой на шубу. «Скоро Йоль будет. Самое время для обрядов», — сказал он. «Тогда будешь ребенка оживлять, наверное», — пожала плечами Лили. «Не уверена, как приспичит. Ну, оно-то и к лучшему. В некромантии всегда лучше слушать себя, а не высчитывать все по звездам. Увидимся позже, юная госпожа. А тебе, Равинкла, совет. Копи энергию. В ритуале ее понадобится много. Как же, скопишь тут». Поморщилась Равина. Замок все выпивает до капли. Лич рассмеялся. Да Йоля Лили все-таки не дотянула. Ощутила нужный момент в первых числах декабря. Лич поделился с девочкой худым календариком, основанным на лунных сутках. Так что Лили примерно высчитала дату. В выбранный магией день Лили не могла найти себе места. Еле поспала, скудно позавтракала. Постоянно оглядывалась по сторонам и будто чего-то ожидала все время. Эту перемену в обычно веселой девочке было сложно не заметить, так что и Салазар, и Равина, и даже Годрик следили за Лили с особым тщанием. Лича, пришедшего в тот день в замок, Лили встречала, как родного. «Ну, наконец-то!» — кинулась девочка к неживому. «Я уж думала, вообще не придешь. Я всегда прихожу вовремя, юная госпожа. Где будем проводить обряд? Большой зал подходит по размеру. К тому же, там для неба нужен всплеск энергии. Идем, идем». Они дошли до большого зала, сопровождаемые любопытными магами. Там работала Розита. Лили не уставала поражаться ее способности без устали рассчитывать длиннейшие уравнения для точного рисунка ритуала. Звездное небо в большом зале действительно стало для нее достойным вызовом. «Работай всей жизни», — часто шутила Розита. «О, а вы как раз вовремя». Широко улыбнулась леди Гриффиндор, отряхивая руки от меловой пыли. «Я как раз закончила со всеми рисунками и расчетами. Остался только выплеск сырой силы, и будет в этом зале твое небо. А мы как раз с выплеском силы», — неловко потерла шею Лили. «Я хочу в этом зале провести обряд некроможно», — Розита на мгновение задумалась, потерла подбородок и оставила на нем белую меловую полоску. «Да, некро тоже подойдет. Подожди немного, я слегка подправлю линии. Тут недолго». Пока Розита исправляла рисунок, Лили забрала уровень и мертвую Елену. Действовала Эванс по наитию и совсем чуть-чуть, по наставлениям Лича. Тот не уставал повторять, что учение для благословленных самой, только вред, что Лили и ее брат должны делать все так, как велит им интуиция. Лили и делала. Размотала все пеленки, обнажая серое, гниющее тело младенца. Положила ребенка на пол и села рядом с ним. Принялась осторожно гладить плечики, колени и тощую шейку, так, как ей казалось правильным. Так, нахмурился Лич, явно понявший, что будет делать Лили дальше. «Все на выход». «Но я же», — заикнулась Равина, — «на выход. Остаться может змеей мордой, он патрон юной госпожи. Остальные выход смерти не переживут». Маги исчезли из зала поразительно быстро, выволокли даже Розиту и Равину, что настороженно оборачивалась на замершую над ребенком Лили. Зря женщина это делала. Если бы она сдержала свое любопытство, то не увидела бы, что начала делать юная некромантка. Лили гладила крошечное тельце, а потом вдруг ощутила злость на этого маленького ребенка. Чувство было настолько острое, сильное, что Эванс не смогла ему сопротивляться и потонула в нем. Она прекрасно осознавала, как рвет детское тело, выдирая из него крошечные руки и ноги, как сворачивает шею и откручивает кукольную голову вместе с куском позвоночника. Гнилое мясо и мягкие хрящи позволяли справиться с этой грязной работой даже детским рукам Эванс. «Нет, нет, она ее рвет», — услышала Лили до того, как двери большого зала закрылись. После на них легла магическая печать Лича. Теперь никто не смог бы войти или выйти из зала до того, как закончится ритуал. Лили не стала слишком сильно выражать свою ненормальную злость. Ей хватило расчленения детского тела на 6 частей, 2 руки, 2 ноги, голова и туловище. Эванс разложила части плоти, как кукольные, возле мест сочленения, и замерла. Салазар, оставшийся в зале, нахмурился и отошел ближе к запечатанным дверям. Он остался при ритуале скорее из любопытства, чем по реальной необходимости или из волнения за свою протеже, и теперь немного жалел о своем решении. С другой стороны, это был единственный для него шанс посмотреть на работу настоящего некроманта-интуита, а от такого не отказываются. Меловые линии, что чертила Розита, засветились белым. Пустые глазницы окон, которые гриффиндоры планировали закрыть витражами, заволокло темной дымкой, мутной, неприятной даже не вид. По каменному полу пошли трещины, и пустой зал внезапно перестал казаться огромным. Напротив, он будто бы сжался до места около лилии и мертвого ребенка. «Великая!» — выдохнул Лич, падая на колени. «Великая!» — он распростерся ниц и замер. Замер и Салазар, вжимаясь спиной в двери. Обзор у Слизерина был прекрасный. Он видел действо немного сбоку, так что различал и то, как выглядела Лили, и ее неожиданно призванного покровителя. К такому Слизерин точно не был готов. Муть сгустилась перед Лили, и из хмари вышел мужчина, высокий, в черном балахоне и со слепительно-белыми волосами. Со своего места Салазар видел, что волосы у Лили из витых ржавых локонов превратились в прямые пряди блестящего яркого пламени, а глаза утратили цвет болота, налившись зеленью. Детские черты пропали за сущие мгновения, и вот на коленях перед беловолосым сидела женщина, достаточно молодая, но с ожесточенным лицом. «Вот ты где», — сказал беловолосый. «Долго же я тебя искал. Что с Гарри?» — спросила незнакомая Салазару женщина. «А что с ним может быть?» — неприятно улыбнулся беловолосый. «Разлагается, страдает, умирает, умирает, Лили». Губы незнакомой Салазару Лили скривила то ли в оскале, то ли в отвращении. «Ты должен был следить за ним». «А нет, нет», — прищурился беловолосый, — «это ты должна была следить за своим ребенком, девочка». Таков был уговор. «А ты, вот несчастье, внезапно пропало, оказалось прямо в прошлом, надо же». Зеленые глаза Лили налились злобой, которая в следующее мгновение замерла и заморозилась. Вместо нее появилась какая-то идея. Такой же взгляд был у той Лили, что Салазар знал. «У тебя тоже есть дети, великая», — сладко начала Лили. «И ты, как мать, должна». «Я никому ничего не должен», — отмахнулся беловолосый. «Ни мертвой тебе, ни твоему мертвому ребенку, ни этой мертвой девочке. Вы все и так в моих владениях, мои рабы, и ты смеешь что-то у меня требовать». Лили неприятно улыбнулась. Эту улыбку Салазар тоже знал, и после нее никогда не было ничего хорошего, и медленно протянула руку в сторону Слизерина. «Я чувствовала от него тоже, что и от дневника, и от Кверрелла. Разве это не твой ребенок, великая? Разве ты не мать, и разве ты не понимаешь, что чувствую я, когда спрашиваю о Гарри, что чувствует Равина, которая увидела, что я рву ее ребенка?» Беловолосый медленно повернулся к Слизерину, и у Салазара сердце замерло от страха и тоски. Сама смерть смотрела на него мутными глазами, такое уж точно не забудешь. А уж когда беловолосый оказался рядом, хотя это был уже не мужчина, а женщина, и волосы у нее были не белыми, а черными, как и глаза, руки, нежными, очень знакомыми, когда эта женщина касалась лица Слизерина, когда гладила его по лысой голове с невозможной нежностью, когда обнимала. «Мое дитя», — услышал Салазар во время объятий, — «мое дорогое дитя». Лили смотрела на это действо с неприятным расчетом в ярко-зеленых глазах. Она точно знала, что будет после того, как она укажет смерти на Салазара, и воспользовалась реакцией высшего существа для какой-то своей идеи. Объятия растаяли быстрее, чем Слизерин успел ими насладиться. В одно мгновение он ощущал женские руки на своей спине и чужую развороченную грудную клетку возле своей. В другое — возле Лили стоял беловолосый с постным, замершим лицом. Никакого следа нежной женщины, только холод. «Хорошо», — сказал беловолосый. «Хорошо, ты получишь, что хочешь. Живую Елену Равенклей путь обратно, к своему Гарри. Когда я смогу отправиться обратно? Не раньше, чем ты выполнишь несколько условий. Авергейл». Услышав свое имя, Лич поднялся с колен. «После ритуала и она, и мое дитя все забудут. Твоя задача — донести до них условия, по которым Лили сможет вернуться к себе домой. Ты понял меня?» «Да, великая». «Что нужно?» — повторила вопрос Лили. «Три вещи, юная госпожа», — скривил губы беловолосый. «Нужно очистить здешнюю землю от проклятия, ты скоро увидишь его действие. Нужна жертва, но не обычная, а благородная. И нужно, чтобы ты забрала из этого времени то, что ты привела сюда. Василиск, — Побледнела Лили. Но он не мог пройти за мной, он же, не Василиск, совсем не Василиск. Внезапно тоскливо вздохнул беловолосый. Маги, двое, мужчина и девочка. Они должны или перейти с тобой обратно, или умереть, чтобы не рушить историю. Поняла, а теперь, спи. Слизерин только моргнул. Перед его глазами уже была не взрослая женщина, а привычная маленькая Лилит. Ржавые кудрявые волосы, остекленевшие болотные глаза. Рядом с ней стоял беловолосый. Рядом с самим Слизерином, нежная женщина с черными глазами. «И ты, мой дорогой ребенок», — сказала она, гладя Салазара по щеке, — «тоже спи». Глава 13. «А теперь, мой дорогой, вот эту микстурку. Ну-ка, залпом». Эванс выпил довольно противное лекарство, даже не поморщившись. За последние несколько месяцев он так привык принимать разную дрянь, что даже не реагировал на разнообразие вкусов. Ношеные носки, сопли, сера, прочая гадость. Гадкие конфетки в Берти Ботс по сравнению с тем, что Эвансу приходилось пить, были довольно-таки неплохим десертом. Мадам Помфри, уверившись, что Эванс выпил все до последней капли, довольно кивнула. Этот ребенок ее очень радовал, как пациент, не скулит, не плачет, не пытается отвертеться от лекарства. Но лучше, конечно, чтобы мальчик все-таки был здоров. Сейчас принесут ужин. «Чего бы тебе хотелось?» Эванс неопределенно мотнул головой. Ему было все равно, что есть, потому что вкуса еды он практически не чувствовал. Виной тому, конечно, было множество лекарств, а не постоянно гниющий язык. Всплески магии не помогали вернуть целостность тела, как это было раньше. Не хватало даже целого резерва Эванса, а это было на самом деле много. Мадам Помфри часто говорила, что по магической силе он равен взрослому, сформировавшемуся волшебнику. Это должно было звучать как комплимент. В больничном крыле он был единственным относительно живым учеником, хотя практически все кровати оказались заняты. Эльфы приносили еду только ему. Другим обитателям вотчины мадам Помфри еда была не нужна. На ужин Эвансу принесли 3 целиковых жареных курицы, огромную миску с картофелем пюре, пару крупных кусков запеченной свинины, овощи-гриль, пудинг, 3 разных торта и неисчислимое количество сырых овощей и фруктов. Все это, кроме разве что одной порции, оставленной для Поппи Помфри, было только для одного второкурсника. Голод у него не проходил, сколько бы Эванс ни ел. В туалет мальчик тоже не ходил. Казалось, что еда, попадая в него, даже не долетает до желудка, испаряясь где-то в пищеводе. Мадам считала, что таким образом организм Эванса пытается добрать энергию для самолечения. Магического резерва почти как у взрослого ему не хватало. За ужином мадам рассказывала интересные истории, чтобы хоть как-то скрасить одиночество мальчика. Они всегда ужинали и завтракали вместе, а вот на обед Эванс обычно оставался один. Другим безмолвным обитателям больничного крыла внимание Поппи Помфри было нужнее. Всего в лазарете стояло 20 кроватей для учеников и 2 для преподавателей, в отдельном помещении, которое теперь занимал один потенциально заразный Эванс. И все кровати для учеников оказались заняты, к ужасу школьной медсестры. Директор даже приказал домовым эльфам перенести в крыло еще 10 новых коек, на всякий случай. Никто точно не понимал, что происходит. Просто учеников с разных факультетов находили в коридорах в самых разных позах, будто кто-то просто нажал на кнопку «Стоп» в их жизни. Не было какой-то логики в окаменевших. Разный пол, внешность, возраст, факультет и статус крови. Детей не объединяло ничего, кроме учебы в Хогвартсе. Альбус Дамблдор, хоть и был явно обеспокоен, не давал подняться панике. Никто из учеников не оказался заколдован навсегда. Зловредные чары снимались при помощи сока мандрагоры. Ей только оставалось поспеть в теплицах. Поэтому те 20 несчастных, что лежали в больничном крыле больше месяца, вскоре смогут вернуться к обычной жизни. Гораздо больше директора волновали другие маги, пропавшие Лили Эванс, Луна Лавгуд, Салли Энн Перкс и Гилдерей Локхарт. Что самое плохое, Дамблдор не мог понять, связана ли их пропажа. Луна Лавгуд часто гуляла в запретном лесу, несмотря на все взыскания и отработки, так что могла просто стать жертвой какого-нибудь хищника. Профессор Локхарт занимал проклятую должность зате и вполне мог удариться в бега, когда начались настоящие нападения, наверняка почуял, что запахло жареным. Салли Энн, несмотря на тихий и мягкий характер, обожала проводить время в потенциально опасных подземельях. Лили Эванс. Лили Эванс была одной большой головной болью для директора. Почти полная копия печально известной Лили Поттер, совершенно по-волшебному незамечаемая никем в течение своего первого курса, с удивительным, по-плохому удивительным, стоит отметить, старшим братом, наверняка Гарри Поттером, судя по чертам лица, слишком уж похож на родственников. Не на Джеймса, конечно, но на бабушку Юфимию и деда Флимонта. Тот же острый подбородок, высокие скулы и неожиданно тяжелый взгляд, ну точно как у Карлуса. Кровь не вода. Под вопросом, конечно, оставались красные волосы, но мало ли, какой предок был с такой шевелюрой. Поговаривали, что Гриффиндоры, давние родичи и прародители Поттеров, обладали похожим цветом волос. Но так-то, конечно, кто знает, столько времени прошло. Эванс подозрительно быстро съел все, что принесли на ужин, но ожидаемо остался очень голодным. Мадам Помфри, печально покачав головой, дала мальчику очередное зелье, блокатор аппетита, который чаще использовали для неспособных похудеть девиц. Вот Северус-то был обескуражен, когда Поппи попросила у него это зелье среди остальных для лечения мистера Эванса. Медсестра тогда даже смутилась, чего не было добрых 40 лет. Потом-то они, конечно, объяснились и даже посмеялись над возникшей ситуацией, но Поппи все равно было немного неудобно, просто как женщине. «Вот молодец», — привычно похвалила Эванса медсестра, «а теперь укладывайся и постарайся уснуть. Микстура подействует через пару минут, ты ощутишь, как пропадет голод». Эванс кивнул и быстро забрался под одеяло, зачарованное на прохладу. В последнее время его тело было таким горячим, что подобные чары приходилось накладывать не только на спальные принадлежности, но и на повседневную одежду. Что неприятно, из-за высокой температуры тела ускорялось гниение, а вместе с ним приходила боль. Эванс устроился под одеялом, сложил руки на животе и прикрыл глаза. Поппи Помфри не знала, что ее пациенту сон как таковой не требовался, хоть что-то осталось от прошлой спокойной нежизни. Эвансу было достаточно лечь, замедлить свое дыхание и просто начать следить за собственными мыслями, чтобы отдохнуть. Никакого сна, выключения из реальности или чего-то подобного. В новом существовании были редкие плюсы. К ним Эванс относил прояснившуюся голову, ушедшую апатию и тишину. Он больше не слышал никаких голосов на периферии сознания, вечный шепот рядом смолк, а еще на его волшебство не отзывалась грушевая палочка. Только астралист остался верным, хотя колдовать Эвансу строго-настрого запретили, но иногда он все-таки вызывал простой огонек люмоса и любовался его отблесками в темноте под одеялом. Это все еще было волшебно. Нынешняя ночь отличалась от остальных. Поспать спокойно Эвансу не удалось. В первый раз его разбудил Сэм, мальчишка-третьекурсник, серьезно облегчающий жизнь Эванса на Слизерине. «Эй, Эванс, спишь?» – прошептал третьекурсник возле уха мальчика. Эванс тотчас открыл глаза, и Сэм отшатнулся от резкости. «Ну ты», — пробормотал Дэвидсон, — «опять за свое. Как себя чувствуешь? Я принес виноград». Эванс сел на постели и тихо поприветствовал ночного гостя. «К тебе днем не пробиться», — хмыкнул Дэвидсон. «Я пытался. И Малфой тоже. И даже наш декан. Мадам гоняет всех визитеров, невзирая на пол, возраст и магическую силу. Даже директора не пустила. Я слышал, как он обсуждал это со Снипом. Лили не нашли?» Сэм коротко мотнул головой. «Нет, но у меня есть кое-какие новости». «Какие? С тебя причитается, помнишь, что угодно». Сэм довольно ухмыльнулся, ему нравился новый, необычно живой Эванс. По крайней мере, он неплохо разговаривал и был готов дать что угодно даже за крохи информации о сестре. Знал Сэм не то чтобы много, но достаточно. Лили Эванс в последний раз видели на 7-м этаже, информация была проверенная, от знакомых слизеринцу портретов. Девочка убегала от чего-то, чего портреты не видели и не слышали. Выглядела второкурсница не столько напуганной, сколько разозленной. Профессора потом прошлись по коридору и нашли ее сумку, рассказывал Сэм. А еще разбитый витраж с каплями ее крови и обрывками школьной формы. А сама Лили, потом проверяли место, где она могла бы упасть, ничего. Будто она просто растворилась в воздухе, что вполне возможно. В 11-12 еще бывают детские магические выбросы, так что она наверняка жива. Эванс вздохнул. То, что Лили была жива, он знал точно. Но вот только где она, словно услышав его вопрос, Сэм неловко взъерошил волосы. А быть она может где угодно. Обычно при таких всплесках мага отправляет туда, где безопасно, или туда, где он должен быть. Что это значит? Кто знает? Я эту фразу в книге видел, когда искал информацию по перемещениям. Ладно, я пойду. съешь виноград, в нем полно полезного». Эванс оторвал от грозди ягоду и съел ее, не чувствуя вкуса. Выходит, Лили переместилась, это может быть правдой. Да и волшебная палочка у его сестры была подходящей. Как упоминал Оливандер, шерсть северного оленя в качестве концентратора говорит о том, что маг будет много путешествовать, и что эти путешествия будут хорошими в большинстве своем. Так что оставалось только уповать на удачу. Эванс не ложился обратно, медленно поедая виноград, пока его поедали невеселые мысли. Лили наверняка попытается вернуться обратно, в конце концов, она же его любит, но когда это будет? И хватит ли ей силы на то, чтобы вернуться? Эванс не хотел бы остаться один, потому что рядом с ним не было даже малиновки. Бедная птичка. Всплеском сырой магии он испепелил обглоданный скелетик виноградной грозди и улегся под одеяло. Но не успел он как следует расслабиться, как снова был потревожен. На этот раз, посторонними звуками из общего больничного крыла, Эванс вылез из кровати и подошел к двери. Немного приоткрыл ее, чтобы видеть, что происходит снаружи, и замер. В больничное крыло вошла Поппи Памфри, директор и Снейп. Последний левитировал перед собой тело очередного замороженного ученика. Эванс успел увидеть эмблему Слизерина прежде, чем форму сменила больничная ночнушка. «Кто на этот раз, Северус?» – устало спросил директор. «Сэм Дэвидсон, третий курс моего факультета». Опять непрямой взгляд. Юноша носил с собой зеркало. Видимо, догадывался, что происходит. «Даже ученики уже догадываются», – ворчливо отозвалась Памфри, устраивая ученика на койке. «Пора бы уже и директору принять очевидное. По замку шляется Василиск. Поппи, мы не можем делать поспешных выводов. 21 окаменевший ученик, 3 замерших привидения и 5 сгоревших портретов. Недостаточно, Альбус, очнись и начни что-то предпринимать. Хвала магии, что у нас пока нет серьезных жертв, даже портреты можно восстановить. А если будут, школу не закроют, а вот руководство снимут», — миролюбиво отозвался директор. «Я работаю, Поппи, не беспокойся, но поймать злодея, кем бы он ни был, довольно сложно, особенно если это Василиск», — фыркнула на это Памфри. Эванс нахмурился и отступил от двери, прикрыв ее за собой. Василиск, он не знал про Василисков практически ничего. Вроде в какой-то сказке упоминались эти существа, огромные змеи, которые боятся петушиного крика. Но как они выглядели, что могли окаменять взглядом, если подумать? Причем не только живых, но и привидения, и портреты. А могла ли Лили убегать от Василиска? От пришедшей на ум мысли Эвансу стало не по себе. Его сестра была умелым магом для своего возраста, но она точно не могла бы сравниться в силе и скорости с огромной змеей, магической змеей. А если Лили все-таки пострадала, и, как назло, Эванс ничего не мог сделать, а ведь она наверняка убегала от Василиска. В прошлом году Лили предпочла спрыгнуть с высоты, чтобы не быть съеденной огромным псом. В этом такая же громадная змея, что потом, пауки размером с дом, великаны, огры, да что уж мелочиться, драконы. Мальчик залез под одеяло, повернулся на бок и поджал колени к животу. Он уже не был рад, что попросил Лили проследить за рыжей Джинни и ее дневником. С одной стороны, мальчика до сих пор сладко потряхивало от одной мысли про эту черную тетрадку, с другой, Эванс ни за что не хотел подвергать Лили опасности. Если бы он знал, да кого он обманывает. Это сейчас он был адекватен и понимал, что события вышли из-под контроля. А тогда, с затуманенной головой, он бы снова попросил сестру принести ему тетрадь, несмотря ни на какие последствия. Что же это была за тетрадь? Эванс уже ощущал подобную тягу к Квиреллу в прошлом году, но нынешняя зависимость была намного сильнее. Тогда он мог сопротивляться зову. В этот раз, нет. Ему была нужна эта тетрадь. В ней он видел чуть ли не смысл своего существования. Раньше, теперь он больше волновался за безопасность своей сестры. Дверь в его персональную палату едва слышно приоткрылась. В комнату зашел Северус Снейп. Эванс его не увидел, но почувствовал слабый запах мяты, зелья и лаванды. Этот аромат ни с чем не перепутать. Лили много говорила о том, как приятно пахнет от мантии ее таинственного профессора. Снейп некоторое время постоял около двери, потом подошел к кровати мальчика. «Мистер Эванс», — позвал он. Эванс не отвечал и не шевелился, делая вид, что спит. Снейп тяжело вздохнул. «Не знаю, слышите ли вы меня, мистер Эванс, надеюсь, что нет. Я здесь с просьбой». Он замолчал на добрых, невыносимо долгих 5 минут. Эванс за это время даже успел успокоить собственное тяжело стучащее сердце. «Мистер Эванс, я знаю, что у вас с сестрой особые отношения, особая связь, особая магия, только на вас двоих. Мистер Эванс, прошу вас, верните ее, просто позовите». Снейп замолчал, а Эванс едва подавил собственный всхлип. Когда профессор вышел из палаты, аккуратно прикрыв за собой дверь, Эванс по-детски расплакался. Это было бесполезно. Он звал. Один раз, 10, 100, 1000 раз звал Лили, чтобы она вернулась к нему. Она не возвращалась. Примечание к части. Вуху, 13 глава. Время отзывов. Пишите, пишите, как пишу я. Поддержать автора. Яндекс. https://money.yandex.ru/4100148647474851. Сбербанк. 4276-3801-4984-4602. Глава 14. Да откуда эти твари вообще берутся? Взвизгнула Лили. Она изо всех сил шлепнула ладонью по каменной стене, стремясь побыстрее раздавить нарушителя спокойствия, быстрого и крупного рыжего таракана с шикарными длинными усами. Не попало. Таракан побежал дальше, чтобы угодить прямиком в руки Слизерину. Салазар быстрым броском схватил жирное насекомое двумя пальцами, как настоящий хищник, и принялся рассматривать перебирающую лапками добычу. Таракан пытался вырваться изо всех своих тараканьих сил, но у него, естественно, ничего не выходило. Лили баюкала руку, ударила она действительно сильно, а Салазар, налюбовавшись на свою жертву, закинул таракана в рот и принялся жевать. Хруст стоял такой, будто Слизерин ел попкорн или сухари. «Каждый раз передергивает», — призналась Лили, искоса взглянув на довольное лицо своего патрона. «Как-то в тебе все же слишком много змеиного не находишь». Салазар равнодушно пожал плечами. «Потом будет еще больше». Лилит, этот процесс, боюсь, остановить может только магический брак. Без него я за пару-другую десятков лет превращусь в крупную змею и непременно погибну где-нибудь на просторах холмов Скоттов. Или же превращусь сразу, если будет нервный срыв, ты тогда беги. Особенно если у меня глаза станут голубыми. Лили искоса взглянула на Салазара. Глаза у того были желто-зелеными, привычно хищными. А это что-то значит? Ну, голубые глаза, что разум покинул голову. Ты слишком легко об этом говоришь. Мне 159, а изменения идут с 70-летнего возраста. За такой срок успеваешь смириться с судьбой. Хотя теперь у меня есть вариант выжить. Разита. Он мечтательно вздохнул, а Лили закатила глаза. Любовь, любовь. Затем девочка приметила еще одного таракана, ползущего по стене, и все-таки пришлепнула насекомое. Руку она незаметно вытерла об робу Слизерина, все равно ту скоро стирать. Нашествие насекомых началось практически сразу после того, как Лили провела обряд на воскрешение Елены. Равина после этого обряда с девочкой, кстати, прекратила всякое общение. Эванс не совсем понимала, почему это произошло, но не копалась в дебрях психологии помешанной на собственном ребенке мамаши. Хотя Елена Лили, честно говоря, нравилась. Наверное, если бы Эванс хотела бы завести ребенка, то девочку она бы назвала Маргарет или Еленой, или на более магический и вроде бы кельтский манер, потому что оба эти имени казались ей очень красивыми. За окнами, спешно установленными самими магами, холодало. Замок быстро выстудился, и от морозов страдали не только волшебники, но и простецы. В первые холода Годрик не успел ничего предпринять, так что большая часть его недобровольных рабочих быстренько переумирала от переохлаждения или пневмонии. Маги все вместе жили в большом зале. Благодаря рунам, магическим рисункам и ритуалу Лили здесь сохранялась относительно комфортная температура, приятная атмосфера и совершенно волшебное небо. Впервые увидев результат, Лили обомлела. Это небо не шло ни в какое сравнение с тем, что она увидела через много-много лет в Хогвартсе. Здесь оно было насыщеннее, реальнее, удивительнее. В будущем оно словно поблекло, растеряла все свои краски и посерела. Лили даже спросила у Розиты, не произойдет ли такое с их небом. На это леди Гриффиндор по-доброму усмехнулась и потрепала девочку за щеку. «Произойдет, конечно, дорогая моя, когда-нибудь лет через 1000, когда чары выдохнутся. И что тогда делать? Да ничего, просто подновить круги. Если хочешь, я тебе их покажу». Лили, естественно, согласилась. Поскольку она решила во что бы то ни стало вернуться в свое время, то хотела научиться максимуму из того, что ей могло дать прошлое, и она ни за что не хотела бы лишиться волшебства изначального неба большого зала. А если она могла вернуть ему былую красоту, почему бы и нет? После началось нашествие насекомых. Эти твари были буквально везде. В еде, в ночных горшках, на постелях, на земле, между камнями, из которых состояли стены, на потолке, даже в простецах, ползали под кожей или прыгали в волосах, в швах одежд, под ногтями. Увидев это в первый раз, Лили не сдержала панического визга, на который прибежали Равина, Хельга и Розита. Каждая из ведьм была вооружена. Господь всемогущий, а я-то как перепугалась. Сплюнула тогда Хельга. «Ты что, никогда не видела вшей?» «Ви видела», икнула Лили. «Но не в таких количествах. И не такое увидишь», пророчески усмехнулась Розита. «Это все только начало. Как говорили маги, дело было в проклятой земле. Та, несмотря на старания духа кабана, всячески пыталась выселить с себя магов, людей и даже животных. Кто именно проклял землю, было неизвестно, но вот то, что проблему нужно решать, понимал каждый. Тему эту вынесли на еженедельное собрание магов, которое проводили в большом зале. Всем волшебникам нравилось смотреть на результат стараний Розиты. Маги не уставали заваливать леди Гриффиндор комплиментами о магической силе и одаренности. Салазар на этом фоне выглядел более выигрышно. Он говорил своей избраннице о ее красоте и несравненных прелестях. Естественно, Розите больше нравилось слушать чисто женские комплименты. На очередном собрании тема насекомых обсуждалась очень долго. Усатые твари достали абсолютно всех магов. Тараканы, личинки, гусеницы и даже миленькие вроде бы бабочки донимали не только тех, кто жил в замке, но и тех, кто жил в Хаксмиде. Название, опять же благодаря Лили, прижилось. «Может, хватит ныть уже?» — подытожил долгие и нудные стенания магов о насекомых лич. «Надо землю лечить, без этого твари не исчезнут». Сам лич страдал от мелких вредителей даже больше, чем обычные маги. Волшебников, по крайней мере, трупоеды не донимали. «Для лечения земли нужен ритуал», — медленно произнес Годрик. «Мы его знаем, магической мощи хватит, если делить на всех присутствующих здесь магов. Только вот есть проблема». «Добровольная жертва мага», — кивнула брату Розита. «Есть желающие?» «Естественно, желающих не было. Маги в общем любили жизнь и не любили ей жертвовать во имя мифического общего блага. К тому же, как заметила Лили, все маги из прошлого крайне негативно относились к собственному участию в ритуале, который они не могли вести. Что уж говорить о том, чтобы стать в таком ритуале всего лишь жертвенным барашком. Может, есть какой-то другой способ?» — подал голос какой-то волшебник, которого Лили раньше видела, но в лицо не знала. «Нет», — покачала головой Розита. «Я общалась с духом этих земель, кабаном. Он показал мне, что жертва мага — это единственный способ снять проклятие с нашей с братом территории». Маги принялись переглядываться и возмущенно-настороженно перешептываться. «Так что получается, мы здесь зря собрались и никакой родовой постройки не будет?» — не унимался тот самый волшебник. «Как не будет?» — мягко улыбнулась Розита. «Будет. После ритуалов земля будет подавлена, так что насекомых больше ждать не придется. А дальше за 50-70 лет я с Годриком окончательно вытравим враждебного духа земли и подсадим нового. Для этого придется терпеть насекомых и другие проявления проклятия», — поставил точку Годрик. «Кто слишком нежен для такого, мы никого не держим, можете уходить. Жаль только, что ваши потомки не смогут сказать: ах, мой прапрастроил Хогвартс». Лили тихонько фыркнула в ладошку. Говоря откровенно, такое в ее время никто не говорил. Но вот четверку основателей, именно так, с большой буквы, помнили все. Про них даже в истории Хогвартса была не одна глава, а целых четыре, по одной на каждого. Только вот про Розиту не было ни слова, и Лили это напрягало. Не могла же леди Гриффиндор, настоящая волшебница и умница, мастерица во многих волшебных направлениях, просто пропасть со страниц истории? Даже если ее брат был более яркой и запоминающейся личностью с его гривой, бородой, зычным голосом и очень громким смехом. «У нас, друзья мои, другая проблема», — продолжал Годрик. «Или не проблема, я пока, признаться, не понял. Как вы все знаете, я выбрал для себя направление призывника, точнее говоря, демонолога. И в последнее время мне было тревожно. Интуицию я свою люблю, так что провел парочку обрядов недалеко от замка. Результат удручает, честно говоря». Лили вся обратилась вслух. Она мало знала о демонах и демонологии, Гриффиндоры об этом не говорили вообще, но кое-какое представление об этих тварях имела благодаря личу. Тот после ритуала вдруг забыл свое благословленным «не надо учиться» и завалил Эванс разной информацией. О демонах он и сам знал не очень много, хотя прожил почти половину тысячелетия. Основная работа нынешних прошлых демонологов заключалась не в призыве и удержании этих существ, а в том, чтобы их обнаружить и отправить обратно, на иной план. Годрик же среди обычных демонологов выделялся так же, как и среди обычных людей, то есть очень сильно. Гриффиндор именно призывал, открывал порталы, узнавал имена, пленил, заставлял работать, порабощал, в общем, делал все то, что делают все злые маги в фэнтезийных книжках. И если такой маг говорит, что ему что-то кажется, ничего хорошего, и это понимали все собравшиеся в зале волшебники. «Что именно не так?» – первой спросила Равина. «Порталы не отзываются. Для вас это ничего не значит, но на самом деле как бы попроще такое бывает только в трех случаях. Первый – кто-то их насильно закрыл, и тогда порталы молчат. Я бы предпочел этот вариант. Второй – что энергия отсасывается волшебником или не волшебником, но понимающим в ритуалах. Скверно, если так, потому что подобные полутвари тяжело убиваются. А может, в наш мир прошел какой-то очень могущественный демон. Насколько могущественный? Ну, я с ним не справлюсь», – белозубо улыбнулся Годрик. «Один, я имею в виду, с поддержкой других еще может быть, но один точно нет. А еще у нас проблемы с церковью и монархом», – также весело добавила Розита. Лили спрятала лицо в ладонях. Все выглядело так, будто гриффиндоры наслаждались этими новостями. Тем не менее разговоры и о церкви, и о короне, и о демонах остались только разговорами. Минули холода, начала брать свое весна, сходил снег, замок потихоньку рос, обзавелся тремя башнями из пяти, неплохим подземельем и теплицами. На месте, где в будущем будет стоять поле для квиддича, пока стоял сарай, в нем проводили ночи простецы, прижатые друг к дружке как скот, зато в тепле благодаря вырезанным на дереве рунам. С окончательно растаявшим снегом пригорюнившийся за зиму Годрик вознамерился наполнить котлован для озера. До этого его вычистили от всякого мусора мглы, а маги прикрыли какой-то волшебной тканью, отталкивающей влагу. Так что оставалось только добыть откуда-то воду, что и хотел сделать Гриффиндор. Откровенно говоря, Лили подсознательно была против этой затеи. Она знала, что на том месте в будущем есть черное озеро с кальмаром, но все равно внутреннее чутье подсказывало девочке, что без проблем в этот раз не обойтись. Пятеро основателей, включая Розиту, конечно, и Лили стояли на одной из достроенных башен Хогвартса, на которой Годрик и собирался магичить. Он по нескольку раз напомнил всем, что все-таки является призывателем, а значит, решит проблему просто и элегантно. Откроет портал где-нибудь в море, перетянет точку выхода над озером и выдаст ровно столько воды, сколько нужно для его наполнения. На словах план выглядел настолько просто и неплохо, что с ним согласилась даже Розита. Лили о своих мыслях промолчала, потому что в компании взрослых ее редко слушали. Разве что Хельга, как самая молодая, но она также не имела нужного веса авторитета. Магичащий Годрик выглядел грозно. Его глаза сияли, вокруг фигуры появилась марева, полы одежды трепыхались, как от сильного ветра. Рыжие волосы встали практически дыбом, и Лили могла поклясться, что видела в прядях огненные всполохи. Сама-то она искрила в такие моменты, как сломанная розетка. Тоже ничего так эффект, но огонь смотрелся бы интереснее. Над котлованом для озера раскрылся черный зев портала, и тотчас из него хлынул водопад. Лили даже с башни ощутила яркий вкус морского воздуха. Вот и ответ, почему черное озеро соленое. Хотя странно, что за столько времени оно не растеряло свою соленость и не образовало соляные кристаллы на дне. «Годрик, треклятая твоя башка!» – тихо выдохнула Розита. «Ну как знала, что без проблем ты не можешь!» Выглядела леди Гриффиндор то ли разочарованной, то ли раздосадованной, но Лили не понимала отчего. Потом девочка присмотрелась к потоку воду и сморщила нос. «Ясно, ясно!» Вместе с водой Годрик переправлял и все, что в этой воде есть. Крупного кальмара, может, он потом станет озерным, несколько десятков злых до жути русалоидов, пучки водорослей, часть морского дна с кораллами, илом, песком и камнями. В конце, как вишенка на торт, на поверхность озера шлепнулся корабль, вполне настоящий, деревянный, он даже воды на борта не набрал после падения. Равина при виде этого корабля изрядно сдала с лица, а Лили вспомнила ее пророчество о том, что отец ребенка, настоящий викинг, между прочим, каким-то образом должен был появиться в Хогвартсе. Вот и ответ, почему морской волк внезапно оказался где-то в горах, а у тебя очень плохие отношения с отцом Елены, между делом поинтересовалась Лили. Равина хрипловато рассмеялась, не самые лучшие, сначала я заколдовала его, потом его команду, а в конце еще и обворовала, много ценного унесла, нет, в основном железо, золото и камней брала самый минимум, ну, тогда не очень страшно, магические силы оставили Годрика, мужчина словно выцвел без этой мощи. Пряди волос лишились огня, оказавшись обычной рыжиной, а глаза стали просто зелеными, а не ярким золотом. Розита, несмотря на то, что братом была недовольна, поспешила к нему, поддержать и помочь устоять на ногах. Ясное дело, что ношу Розиты тотчас отобрал Слизерин. Он вообще не давал своей избраннице таскать тяжести и как-то излишне напрягаться. Годрик обвел взглядом результат своей волшбы и довольно улыбнулся. Ну, усмехнулся он, пошли. Поздороваемся с викингами, всегда хотел на них посмотреть. Глава 15. Лили уже 3 дня ходила за Скальдом, несостоявшимся мужем Равины, по пятам. Мужчина от ее навязчивого внимания не мог отвертеться даже на горшке, но в эти моменты Лили, ясное дело, отворачивалась. Хотя в несредневековье не было проблем с тем, чтобы облегчиться на виду у другого человека. Лич рассказывал, что в обычных замках даже были специальные туалеты-башенки, в которых какаешь чуть ли не лицом к лицу, никакой цивилизации. Лили не воспылала вдруг любовью к Скальду, ярлу каких-то далеких островов, нет, просто он ей напоминал кого-то очень знакомого, кого Лили часто раньше видела. Этот прямой нос, светлые глаза и волосы, кривящиеся губы, она точно знала кого-то с похожей внешностью, но вот только кого. Скальд, на удивление магов, довольно спокойно воспринял то, что он и его люди должны будут некоторое время жить у колдунов. Викинг в целом нормально реагировал на волшебство, если оно не было направлено на него, тогда мужчина щетинился, как злой пес и сверкал своими грозовыми глазами. Лили предположила, что у Скальда был какой-то негативный опыт с колдовством. Дравины. Люди Скальда оказались не ужасными дикарями-викингами, а достаточно приятными в общении мужчинами. Сначала-то они не могли и слова выговорить на староанглийском, но потом Салазар расщедрился на ритуал для них. После него викинги говорили на чужом языке лучше, чем Лили, которая его учила уже несколько месяцев. «А меня почему не колданул?» – возмутилась на это Лили. Салазар по-змеиному усмехнулся. «Мне нравилось шипеть с кем-то», – сказал он. «Так что мне просто было приятно поговорить с тобой на змеином наречии. Парсилтанг такая редкость для наших земель, ты бы знала». Лили утомленно потерла виски. «И все?» «Нет, конечно», – зевнул Салазар. «Этот ритуал разжижит им мозг лет через 20, они же на любом языке будут говорить. Оно тебе надо, им-то все равно, многие до этого возраста просто не доживут». Ясное дело, что Лили планировала жить намного дольше, чем постоянно рискующие собой викинги, но обиду на патрона это не уняло. Мог бы и сразу объяснить, в конце концов, без этих своих шуточек.